Вы превращались в Сюндея Оэ или Хирату. Когда разговаривали с сотрудниками журнала или снимали очередной дом, вы становились женой Хираты».